Глава 22. Пропуская Адель вперед к лестнице, некогда довольно артхаусной, сейчас больше похожей на экспонат из контактного музея военной тематики, Алекс преследовал две цели. Первая – полюбоваться ее превосходной крепкой задницей, а второй – на случай, если на втором этаже окажется какой-нибудь маджахет, то первым его встретит не тушка дома, а убийца. Ход мудака? Ну, так Алекс никогда не скрывал, что он мудак, а еще ублюдок, подлец, скотина и ниже по списку. Он даже планировал себе справку купить с утвержденными сведениями о личности. Благо, на черном рынке Майер-Сити можно было купить любой, даже самый дурацкий документ. Перешагивая через тела, держа пистолет у бедер, Адель медленно поднималась по армированному стеклу прозрачных ступеней. Осколки гранаты, рикошеты пуль превратили стену в решето, сквозь которое дом выхватывал одиночные сцены сражения демона и фейри. Кажется, Ахадот, не стоит упоминать полное имя демона в суе, вполне успешно отвоевывал обратно утерянные им недавно позиции. Вообще тот факт, что маг фейри уже почти минуту билась на равных с демоном, говорил о многом. Алекс посмотрел на Адель дулом пистолета, приоткрывавшего окровавленную дверь. Говорил как минимум о том, что, что бы там ни потребовалось достать синдикату, эта вещь была дорогая и королеве Мэп. Алекс аж вздрогнул. Нет, он даже думать не хотел, что с ним могут сделать фейри, если вся эта авантюра закончится пленом в посольстве Зимнего двора. О пытках, на которые были способны зверолюди, ходили легенды даже среди бывалых черных магов. Виктор. Помещение на втором этаже выглядело куда приличнее и скромнее, чем в главной части клуба. Во всяком случае, выглядело когда-то. Сейчас же здесь валялись ошметки тел некогда красивых барышень, пахло кровью, говном и дорогими наркотиками. Полностью разбитый бар, с покошенной стойки которого стекали разноцветные потоки алкоголя. Представители самых разных рас уже даже не дергались и не хрипели. Они просто лежали и стеклянными глазами смотрели в потолок. Среди всей этой вакханалии лишь один еще хрипел. Мужчина лет 50, сидеющий, сухой, в забавном твидовом пиджаке и штанах в клеточку. Левой рукой прижимал очень неприятную рану на животе, а вправо держал бутылку текилы. Алекс выбор, конечно, не одобрял, но на смертном одре, говорят, позволительно делать все, что тебе только захочется. «Адель!» — прохрипел, видимо, Виктор. Девушка опустилась рядом с ним, прямо в чьи-то кишки и мозги. Губы девушки слегка дрожали. Она попыталась обнять умирающего, но так и не решилась. Тот же в ответ скудно улыбнулся. «Тут где-то должны быть светлые». Голос его звучал отстраненно. Виктор через разбитое одностороннее стекло, выходящее на танцпол, смотрел на сражение демона и фейри. «Отличное кино». Адель посмотрела в ту же сторону. Там демон, разрастаясь до невероятных размеров, обернулся огненным молотом и врезался в щит молнии кричащей фейри. Кричащий то ли от боли, то ли от ужаса, сложно понять, когда на лице плавится кожа и тлеют мышцы. «Да», — только и произнесла Адель. «Отличная». Она подобрала разбросанные цветы, фиалки и ирисы. Довольно странное сочетание, но на вкус и цвет. «Говорила же, оставь жене». Девушка украдкой провела ладони по лицу, оставляя на нем черные разводы. Женщины — удивительные создания. Даже отправляясь на войну, не забудут подвести глаза. «Она ждет тебя на ужин». Виктор дернулся, застонал и попытался поднести бутылку к губам. Не смог. «Помоги». Адель аккуратно, словно держала в ладонях что-то невероятно хрупкое, помогла Виктору приподнять бутылку. Тот сделал мощный глоток, после чего поморщился. От боли или от поганого привкуса местной текилы, кто его знает. Алекс просто стоял в стороне и старался делать вид, что его нисколько не трогала ситуация. Он ведь черный маг. Черные маги не должны сочувствовать. Даже тогда, когда видит происходящим отблески своего собственного прошлого. «В правом кармане». Виктор с трудом отогнул полуплаща. Дом не стал спрашивать, почему Адель не поторопится использовать целебную алхимию. Если бы у девушки имелась на то возможность, она бы давно уже это сделала. Но когда речь заходит о настолько высоком уровне магии, зачастую она вся персонализирована. Теми лекарствами, что пользовалась Адель, никто, кроме нее, больше воспользоваться не мог. Иначе они бы не имели такого поразительного эффекта. Девушка, явно сдерживая слезы, засунула руку в окровавленный карман и достала оттуда небольшую пластиковую карту. Такими часто пользуются вместо ключей в отелях. Увы, не в том, где обитал Алекс. Сраные ретрограды заставляли его елозить железками в замочных скважинах. «Завтра вечером. 11 часов. Вылет из 5-го терминала. Не опоздай». «Конечно», — кивнула Адель. «Спасибо». Виктор попытался улыбнуться. Получилось у него не очень. «Скажи ей, что я немного опоздаю». Пальцы Виктора ослабли, и бутылка, разливая жидкость, покатилась по полу. «Ты так на него похожа. Так похожа». Он вздрогнул, а затем так и застыл. Его серые глаза остекленели и замерли, глядя куда-то перед собой. Куда-то, куда нет дороги смертным. Не до тех пор, пока они не закончат свой жизненный путь. Адель позволила нескольким слезинкам скатиться по щекам, после чего, убрав карточку внутрь артефакта, наклонилась к лицу Виктора и нежно поцеловала его в лоб. Алекс понятия не имел, какие отношения связывали этих двоих, но, что бы там ни было, это стоило Виктору жизни. «Адель, нам пора уходить», — закончила за него Адель. «Время вышло. Фараоны и их подкрепление уже на подходе». И будто в подтверждение слов девушки, вход в клуб окутали клубы дыма, а затем внутрь поспешили настоящие военные полицейские во главе с каким-то огромным красноволосым парнем. Парнем, сразу же ринувшимся в сторону демона. Самоубийца, что ли? «Хватайся! Дважды меня просить не надо!» Алекс подошел к Адели и обхватил ее за талию. В руке девушки блеснуло что-то наподобие шокера, а в следующее мгновение, вылетевший из устройства трос, пробив стеклянную крышу окно, уже тянул их куда-то к черному небу. Дом даже не успел сообразить пошутить на тему Бэтмена, как они оказались на крыше. Холодный ветер и звуки сирен омыли его лицо ничуть не хуже освежающего душа. Адель и Алекс, молча не сговариваясь, отбежали в сторону от карниза и скрылись во тьме. В две пары глаз они наблюдали за тем, как глуп берут в оцепление. Фараоны пригнали 4 бронированных транспортера, оттуда выпрыгивали бравые молодчики разных рас и полов. Они ставили деревянные голографические ограждения, отгоняли зевак и иногда помогали скорой грузить в очередную карету порцию стонущих раненых. Крови на улице оказалось ничуть не меньше, чем в клубе. Дом, посмотрев на крыши соседних зданий, заметил блики десятка снайперских прицелов. «Срань демонова! Сюда почти целую армию пригнали!» Адель промолчала. Алекс вздохнул и покачал головой. Он на мгновение потянулся к девушке, чтобы прижать к себе и сказать что-то успокаивающее. Но так и не смог. Он не знал нужных слов, не знал, как помочь взрослому человеку, как утешить его в его недетских проблемах. Просто потому, что никто и никогда не утешал его самого уже очень и очень давно. «Пойдем». Дом потянул Адели за собой. Вместе, ступая среди теней, они спустились с крыши и, теряясь среди клубов пара и магической вуали, поставленной домом, добрались до Порше и, спокойно, не привлекая к себе внимания, поехали вниз по улице, оставляя за спиной пылающее здание клуба. Неделя только начиналась.